Произошла и произошла, с ним, с батюшкой, всякое бывает. Началась распара, юг края обтаял, воду погнал и пошевелил лед на реке. Пошевелил, успокоился, в ночь заморозок ударил, поземка прошила, мокрый снежок пробрасывает, все щели трещины забереги зеркальцем схватила, белый на виной приравняла, тарусики при подвижке на остроже выдавила, лед навострила, где и на острова да на бычки вытеснила, они гребешками беленькими да синенькими там-сям прострочились. Но лед все еще матер, и дорогу не всю еще сломала. На выносах желтеет дорога от раскисших конских шевиков. Вешки еловые, оба чье, кое-где еще стоят. И берег другой, вот он, рукой подать, чуть более версты. Там, на другом берегу, дом полный немощного, в догляде нуждающегося люду. Корова, куры, свинья, печь, хозяйство. И всем правит Лилька, смышленая девка, да уж шатает ее от надсады. Зинку, вторую дочь, мобилизовали на военный завод. Как в паспортный возраст вошла, так и мобилизовали. И в колхозе вести хороших ждут не дождутся насчет ссуды. 1 мая надвигается, праздник как-никак, хлопот и забот полон рот. А она посыльная на другом берегу. У Петруши бакинщика и тихого бобыля в тепле и сытости прохлаждается. Правда, не без дел, перестирала ему все, печь выбелила, полы вымела, избу обиходила и самого Петрушу подстригла, праздничный ему вид придала, рыбных пирогов и калачей настряпала. Он, Петруша, кум ее разлюбезный, возьми да полный мешок рыбы ей отвали. Она и вовсе заметалась, вот бы на тот берег, вот бы ребят рыбным пирогом и ушкой покормить. В доме своем праздник встретить. Анисей пустил их до середины. Петруша шел впереди, спешней. Дорогу бил острием. Лелька, держась за оглоблю саней, сторожка двигалась следом. За стрежью ближе под правый крутой берег. Лед вроде бы и вовсе не шевеленый был, дорога нигде не поломата. Лелька сказала: «Ну, слава богу, кажись, перевалили». И велела Петруше возвращаться назад. Сама села в сани и поскорее погнала коня к родному берегу. Ох, как плакал и каялся потом Петруша. Уж лучше бы, говорит, вместе им загинуть. Разом, волной Верховской воды, где-то в Хакасских горах, в Саянских отрогах, спертой затором, задрала и сломала лед на реке. Разом на глазах у всей деревни поддела, подняла вверх коня в оглоблях и обрушила меж белых пластушин льда. Еще мелькнула раз-другой на белом льде черненькая и тут же его стерла, смахнула, как мошку, в ледяную бездну. И нет у нашей Лельки ни могилы, ни креста. Ивану Тихоновичу ничего этого не сообщали, чтоб не добивать с тылу, хватит и того, что попадало спереду. И лишь дождавшись победы, Лилька вместе с сельсоветскими сочинила письмо на имя командира части с просьбой отпустить с позиции отвоевавшегося, выполнившего свой долг бойца, который так нужен дома. Вот отчего долил свою головушку комбат, скрывая глаза от Ивана Заплатина, терзал лицо кулаками и не к душе пил из кружки горькую фронтовую разливуху. Почти сутки просидел Иван на берегу Присмирелого, островами зеленеющего цветами яры и бечевки затопившего Енисея. Все пытался понять, что же это такое. Ведь вон дезертир, сука, на берегу остался и поживает. Последующие всяких и фашистов столько поуцелело на войне со злом и злыми намерениями в душе. А Лелька, так много сделавшая добра и жившая только добром, и опять же для добра, приняла я такую адскую смерть. Как постичь умом этот мир и деющиеся в нем осуществления? Почему козырной картой ходит и ходит смерть? Ходит и бьет, и кого бьет? В первую голову детей, женщин, молодых парней и непременно выбирает тех, кто посветлее, посовестливее. Нет, он, Иван, не ищет справедливости. Какая уж там справедливость после того, что повидал на войне. Но понять, добраться до смысла ему так нужно, так необходимо, потому как всю бессмысленность смерти он не то чтобы осознал, но увидел ее воочию и не принял умом, не пустил в сердце. В нем все-все, что вложено в душу, заключено в теле, от волосинки и до последней кровинки, восстает, протестует и не устанет уж протестовать до конца дней против неестественной, против преждевременной смерти. Надо, чтобы человек проживал полностью свою жизнь. И человек, и птицы, и звери, и дерево, и цветок, все-все, чтоб отцветало, роняло семя, и только в продолжении жизни, в свершении назначенного природой дела и срока, всему сущему и есть какой-то смысл. Иначе за что и зачем мучиться и жить? Так или примерно так думал о смысле жизни Иван Заплатин, недавний боец-минометчик, дважды раненый, проливший свою кровь на войне за нее, за жизнь. Подводил итог. И наперед всего ломал голову над тем, что ему самому лично теперь делать. Как жить? Бабушка Сосолятиха на печи лежит. И как прежде кроет всех с высоты крепким складным словом. С выражениями. Значит, еще долго протянет. Папа Константин так и не осознал своего долга ни перед домом, ни перед отечеством. Жил и живет свободной веселой жизнью. Зинка, сестра, как попала на завод, отхватила мужа-выселенца, сотворила с ним детей, так и вестей не подает, никаких. Даже к праздникам открыток не шлет. Брат Сергей пишет из инвалидки письма скачущими, что блохи, буквами, намекает насчет дома, мол, скоро сапожничать сможет, и нахлебником никому не сделается. От Борьки и от Дарьи убогой помощи ждать не приходится. Игнахи кормильца нету, и надежи ни на кого нету и не будет. Над всем и над всеми верховодит Лилька, и в глазах ее испуг, надсада или надежда, не поймешь. Насколько ее той Лильки хватит, пусть она и моторная, пусть и двужильная, в мать, а как сломается? Пришла на берег Лилька, села рядом с братом со старшим, коленчишки свои девчоночи уголком подол поднявшей обняла, подбородок на них положила, молчит, на Енисей смотрит, ресницами моргает. И так нахлынула на Ивана, так к сердцу подкатила, что взял, да и поцеловал он Лильку в голову, в разумную девчоночью головушку, в волосы мягкие поцеловал. От волосев чистой водой, листом березовым пахнет, и сказал брат сестре: «Пока я, Лилька, жив буду, долги тебе платить не устану. За всех, за нас, за родных твоих и вообще». Лилька в ответ: «Не выдумывай, Иван, пойдем-ка домой. Праздник ведь наступил, Троица. Мамка больше всех любила этот праздник. И нас любила. И тебя любила и ждала. И еще кто-то ждет». «Так уж и ждет, так и ждет. Приходим домой, там компания. Разлюли малина. Бабушка Сосолятиха, к стене прислоненная, в подушках лепится. Рядом сынок ее ненаглядный, наш папуля Костянтин в чистой рубахе. Даже Борька на скамейку водворен вместе с тележкой. И Танька Уфимцева тут, персонально. Улыбается, глазями строчит, но с лица опалая и урота морщины. Однако косыночка при ней на шее, и все остальное при ней на месте. Сели, выпили. Гляжу, и Борька наш, как жахнет граненый стакан, налитый до ободка, и руку с тыльной стороны нюхает. Ну, печник, настоящий. Вечером гуляли мы с моей зазнобой. Как ее теперь уж иначе-то назовешь? По берегу, по заветной тропочке, к Анисею да от Анисея, с суши к воде, от воды к суше. Гуляли, гуляли, гоняли ветками комаров, гоняли. Я с намеком с тонким: «А за тобой, Татьяна, должок». Она без претензий: «Помню и не отказываюсь». Тут я ее и поцеловал, она меня. Пробовал я ей платье мять, гвардеец же, да не шибко мнется. Зазноба от такой приятной процедуры уклоняется. «Шустрый, — говорит, — ты стал, практику, видать, прошел». Я в обиду. Какая практика? С минометной трубой, что ли? Миловались мы недолго, да и расстались скоро. Погуляли, позаревали, пора и за дело. Хозяйством надо править, работу подыскивать. Тут явись, Петруша, из-за реки. Остарел, говорит я, Иван, остарел, помощник мне нужен. На шесте да на веслах до верхнего бака наскребусь, дух вон и кишки на телефон. В колхозишке, говорит, вам с Лилькой инвалидную свою команду не прокормить. На баконах паёк хороший, рыба, орех, ягоды, охота, огород раскорчуешь, женишься. Все на старости лет и мне догляд какой-никакой будет. Подумали мы с Лилькой, подумали, и решено было подаваться мне в баконщики. Я к Таньке свататься, она в смех. Ишь, какой скорый, погоди маленько, погуляй, похороводься, к невесте хорошенько присмотрись. Че это она? Спрашиваю у Лильки. Та же хитрая, спасу нет, глаза отводит. Сам, мол, думай, решай. Не мне, а тебе с человеком жить и судьбу вершить. Бабушка сосолятиха за перегородкой на печи выступает. У парня догадка, у девки смысл. Бабьему посту нет кресту. Они у финцевские отродясь мужиков по калибру подбирали. Пристреляются сперва, а после уж под венец. В седьмом или восьмом колене брюхатые в мужнин дом являются, а на прохожей дороге трава не растет. Нет, не растет. Че тебе девок нету, бабов нету? Лишних женщин по ради высказывали в державе нонче не то 16, не то 20 миллионов. Любу выбирай. Коли наши не глянутся, за реку отваливай, сами в баконскую будку по ягоды приплывут. Мы, бывалчи, на ягодах-то на островах-то, эх, как ползуниху собирали. В смородиннике-то чад, сплошной чад, целовать в уста нету поста. Эх-эха, мой-то сосолятин лопоухий был, женихаться спохватился, а тамотка уже слабка. Робята не дремали. Рот-полорот не держи, Ванька, рви ягоду, покуль спела. Наша бабушка, коли заведется, да на любовную стезю попадет, не переслушать. Поэзия. Одним словом, оказался я за рекой, у Петруши на баконах. А там должен я тебе сообщить совсем не курорт, как думают мимо проплывающие товарищи граждане. Там 6 баконов, 2 перевалки плюс Петрушино хозяйство, совсем запущенное. И сам Петруша в придачу, на разнарядку ходит и за поясницу держится. Впрягся я в лямку речную и попер советский речной транспорт вверх по фарватеру. Лилька, когда вырвется из Изагаша по бабской линии, что сладит, обиходит нас. Да ведь и у самой дом на плечах. Помогать я им, правда, крепко помогал. Продуктами, рыбешкой, мясишком. Всем, что во дворе, в лесу и на пашне добыть способно. Тем временем друг за дружкой убрались в другой мир, в леса другие, бабушка сосолятиха и Петруша баконщик. Зато прибыл из инвалидки Серега, в командировку во временную, говорит, сам щенком смотрит, только что в ноги не тычется. Забрал я его к себе в баконскую будку. Все живая душа в живом доме, да и Лильке полегче. С ним, с Серегой, незаметно втянулись мы в хозяйство наше. Он по дому, я во дворе да на реке, и это самое, от холостяцкой-то отвольницы попивать начали. Ну а где выпивка, там и женский пол. И как он к нам попадал, объяснить я тебе не сумею. И по льду попадал, и по снежному бродам, и по чистой воде, и по бурной коренной и со дна реки выныривал, ненароком в лесу заблудиться какая при стихийном ли бедствии, от грозы Малонии укроется, какая рыбки купить, какая ягод побрать, какая просто так, на огонек на вечерний. Иной день поживет, другой, и уже пылит на развороте, кроет нас, что законная хозяйка. Серегу он все ж слабый был, а жениться опасался. Не справлюсь, мол, со своими обязанностями, и баба загуляет. Эван они какие, за войну-то боевые сделались, любого ротного старшину за подол заткнут. Ну а я в самом распале, в самый гон вошел. Так бы вот кого и забодал. Ни день, ни ночь мне нипочем. Лилька приплывет к нам, пошумит, поругает нас, поплачет ковды. Боится, спортимся мы, избалуемся в конец. Потом рукой махнет: «А, повеселитесь хоть вы, раз мне доли нету. Завоевали». В деревне Вазагашета про все наши художества, конечно, все было известно, да еще и с прибавлениями. Мое положение хуже губернаторского. Не вижу Таньку, сердце рвет, увижу — с души прет. Но я держу объект на прицеле и позицию не сдаю. Как по делу или в магазин поплыву в Загаш, так мне обязательно на пути Танька встретится. И обязательно я ее спрошу: «Замуж за меня еще не надумала?» «Зачем тебе замуж?» — отвечает она. «Ковды нашего брата не то 16, не то 20 миллионов лишних. Хватит вам с братцем работы еще на много годов». «Стало быть, мое сердце в тебе, а твое в камине?» «В камине, в камине». «Ну смотри, я ведь возьму, да я женюсь». «Не оженишься, я приворот знаю», — смеется Танька и глаза свои в щелки жмурит. «Кому на ком жениться, тот для того и родится». «Ишь ты, как ловко да складно», — злюсь я. «Чисто сосолятиха бабушка валит. И про слова насчет калибера думаю. Чего-то, думаю, есть. В войну секрет, стало быть, и у ей завязался. Но куда сердце лежит, туда оно и бежит. Лильке, кому же больше-то?» — изложил я свои душевные терзания. Она пригорюнилась. «Дурак ты набитый, дурак и не лечишься», — качает головой. «Ну, ума нету. Пропели с Серегой ум-то, да глаза-то есть. Она же, Танька-то, больная. В войну с лесозаготовок не вылазила, надорвалась. В 43-м гриппом переболела. У нас год тот худой какой-то пал, косило уродовал людей, будто по траву шла, по лугу. Осложнение у нее на сердце после болезни получилось. Она обездолить тебя оболтуса не хочет. А ты кобелишься на виду у ней, чубом трясешь, зубы скалишь. Легко ли ей этот твой джаз слышать и видеть? Вот и сестра я тебе, а взяла бы хороший дрын, да дрыном бы тебя по башке-то дурной и кучерявый, что у барана». Вот так вот паре мне дали по рогам, и открылся секрет. Неладно, нехорошо, неправильно получилось у меня. И раньше не шибко грамотный да развитый был, а на войне совсем, видно, отупел, ожесточился. Я Лильку за бок не базла и не психуй, говорю, а потолкуй с Татьяной ладом, да ежели она ко мне всерьез, то и я к ней с серьезными намерениями. С недостойным моим прошлым кончено раз и навсегда. Рублю чалку, навигация закончится, бака насыму, с огородом управлюсь, морала а то и двух завалю, рыбу наловлю, мы и поженимся, справим свадьбу на весь Загаш. Мне через Лильку ответ: «Пущай он потаскушек пикорчит с братцем своим, а мы, уфимцевские бабы, ревновиты, не привыкли ни с кем ложе делить. Нам, мужика, как мерено в хозяйстве, незаезженного подавай. И нос у него огурцом висит, семенным, промеж круглых щек, и шеи нету. Только и красоты, что кудрява голова. Да под кудрями-то опилки, ума и снаперсток не наберется». «Ах так! Стало ть нос огурцом, ума наперсток не наскрести. Ну я тебе покажу, сколько у меня ума. Я тебе покажу. Будешь ты у меня, как положено старой деве, на том свете козлов пасти, будешь? Я вот поеду в Даур скосинись, и учительницу с музыкальной школы высватую, либо телефонистку, да и продавщица от меня не отвернется из самого магазина хозтовары, была летость проплывом. Так бы я и сделал, дураково дело небогато. Поворотил бы свою судьбу на другой ход, на другую ногу поставил, через перевалы бы ее утащил. В райцентр, в министры бы не вышел по грамотишке своей, но в завхозишке либо в замначальнике снабжения какого-нибудь торгового объединения или другого блатного предприятия подрулил бы. И, глядишь, припроводили бы меня бесплатно лет эдак на 10 дорогу Абакан-Тайшет строить. Да не лежало мне туда пути. Бог, как говорится, не судил. Занемог совсем Серега. Слег, братан мой, и уж больше не справился, не осилил фронтовых увечий. Напоследок наказал похоронить его рядом с Петрушей, поскольку оба бобыли, постараться выдать замуж Лильку, чтоб она не загубила свою молодую жизнь из-за обормотов. Ежели самому приспеет, брать и Загашинскую, лучше всего Уфимцеву Таньку. Баба надежная, хоть и с диким характером. Да на нас, сосолятиных, заплатиных, иную и не надо. Сломам. Закопали братана Серегу, инвалида войны, на родном, на Анисейском берегу. Дерном травяным под одно с петрушиной могилку покрыли. Отвели и 9 и 40 поминальных дней, как положено у добрых людей. Сеструха сделала мне заявление. «Все, Ваня, больше не могу, погину я тут. Погину, засохну, сдохну. Забирай к себе Борьку за место Сереги. Я целину поеду поднимать». «И что ты, паре, думаешь?» «Подняла. Не сразу, конечно, не вдруг. Девка с разбором, и голова у нее на плечах крепко сидит. На нефти подняла». И помог ей в этом хлопотном деле Алекса Богданович, белорус, больше центнеру весом. Я, как увидел их в первый раз, чуть мимо табуретки не сел. «Как же, говорю, бедная Лилька, ты этакого дредноута держишь?» «А она, копна мышь не давит». Алекса Влад ей вторит. «Зато мышь усю копну источиц». «Во пара да к пара, гусь да гагара». Мигом троих детей изладили, голубчики. И с нефти убегли в засушенные болота Белоруссии. Я у них в гостях бывал, в отпуску, потеха. Лилька Алексу нефтью дразнит. Биологи поставили серец болота вышку и ждут, когда нехть попрется. А я к нехцу болотце. Там же ж вода кругом. Я же на болотце вырос, меня ж не обмануц. Жрут с государственную рублевку, да вино, и уся тут нехц. «Ну, уцей, уцей, эй!» Вышел на озеро, стрельнул да ружом, як повёв. «Полобласка, уцей!» Я их на веревку уздев, пока до деревни пёр, плечо изувечу. Месть с медвежьим салом плечо утюприв да вином вылечился. «Гэта ж жонка врац! Тэта ж жонка врац!» «Да уся у неделю и лечився туцей!» Поправлял Алекса из Белоруссии Лильку из деревни Загаш, любовно глядячи на свою сибирячку. Но это уж когда было-то. Когда уж все кругом налаживалось, восстанавливалось после войны, жизнь входила в спокойную мижень, вода в берега. А у меня все как-то не так, все ни к селу, ни к городу. И баконская служба стала мне надоедать. Папуля Костянтин вместе с Борькой мне на мою короткую шею хомутом надетые тоже. Я тебе забыл сказать, что ко мне вместе с Борькой и папулей Костянтин пожаловал. Больны оба и вроде как в возрасте подравнялись. Дети и дети малые. Не понимают и понимать не хотят, что моя молодость на излете. Что нянькой при них и кормильцем мне быть, считай, что ни к чему. Но ущербные люди, они в душе все ж таки злые, хоть и прикидываются бесхарактерными. И эти, как их, эгоисты. Добра не помнят, и зла на вроде как знать не хотят. И что получается? Погибаю в прислугах, в работниках, средь дремучей тайги. Сплавлю вас обоих за булдык, сплавлю в город, в инвалидку. А Бог, а совесть, а Лилька что скажет? Лилька к себе нас возьмет, в Белоруссию, вот тогда узнаешь. Эх, мать-перемать, зеленая роща! Эх, кто виноват, жена или теща? Хватану и я стакашек другой вместе с тятей да с братцем. Выйду на берег, зареву на весь Енисей, чтоб в Загаше слышно было. Средь высоких хлебов затерялось и небогатое наше село. Горе горькое по свету шлялося, и на нас невзначайно брело. Шляться-то оно, конечно, шлялося, горе-то наше. Да еще не набрело, или считай, что не полностью выбрело из водяных темных пучин. Но уж подобралось, уж руку протянуло, за горло взять изготовилось. Анисеюшка, родимый батюшка, караулил и не дремал, чтоб выхватить остатки из жидких уже рядов сосолятинской родовы. Во время сенокоса поплыли папуля Костянтин с Борькой ко мне на остров. Обед, что ли, сварили? Да вздумали порадовать косаря выслужиться. На шивере не справились с течением. Унесло их к утесу. Торнуло о камень и обернуло. Лодку наши и загашенские поймали. Привели. Давай неводить искать тятю с братцем всем населением. Не нашли. Через неделю их самих из ямины, из каменьев вытащила и на косу выбросила. Воронье над косой забаламутилось и указало у покойников. Нате, возьмите, более они родимому Анисею ненужные. Вот так вот, парень, потихоньку да помаленьку, остался я на свете один одинешенек и узнал, что есть настоящее горе. Уж пущай бы жили Костянтин с Борькой. Пущай бы пили, флюганничали, только чтоб ни одному в голой избушке, кругом упокойниками обступленной. И начал я подумывать бросить баконскую службу, а то уж домохозяйкой сделался, уж моя корова бабам доить себя не дается, уж я знаю, сколько грибков до каждого бакона и толчков шестом до перевалок. Уж мне рыбалка не в азарт и охота не в добычу. Уж ко мне девки молоды по ягоды не плывут, все разведенки да вдовы горемышные, с которыми не столь удовольствия поимеешь, сколько горя наслушаешься, да и напьешься с него с горя-то. Словом, мысля моя правилась к близкому ходу, побродяжничать меня поманила. И стал я бичом отпетым, никто и ничто меня на пути этому держать не могло. Однако ж легко сказка сказывается, да душа-то в берег родной вросла. Поля мои, леса мои, река петлей вокруг горла обернулась, что кашне голубое. Куда я от Анисея погубителя? Куда от последнего Лелькиного прибежища? От отца материной недожитой жизни? От могил? От Борьки с Константиновой? От Сереги и Петрушиной? От тех же стариков сосолятиных могил? Куда без этих гор высоких, без островов и бугорков, под которыми друзья-товарищи фронтовые, земляки зарыты? Кто их могилы доглядит? Кто в родительский день помянет и поплачет об них? Это уж нонешним молодым кочевникам наши привычки смешными кажутся и без надобности. Но наша жизнь без родных могил, что лодка без витрил. Да и без земли, без бархатных лесов, без синих перевалов, за которыми все что-то хорошее мерещится. Снится ж, заразы, станут, как по юной глупости снились на войне. Все это в карман не положишь, с собой не унесешь. Нет, никуда мне от всего этого не деться, и от Таньки нет мне хода. Она на вроде и знать меня не знает, но сама из-за реки-то словно в бинокль видит не только чуб мой, но и мысли мои. За поведением моим ненормальным следит. Намерения мои изучает и наперед их разгадывает. У кого молитва да пост, а у нашего Ваньки бабий хвост. Талдычила покойница бабушка сосолятиха, и правда, что в самую точку. А там Лилька в письмах ноет. «Братка мой, братка!» Мне бы хоть одним глазком взглянуть на Анисеюшка, да на горы и леса наши. Вижу их, во сне вижу. Мы в отпуск засобирались, да, пожалуй, что насовсем приедем. Олег с механиком может и болото осушать, мастер. Совсем сеструха с памяти сдернулась. Какие у нас болота, чего осушать? Но не приехали они, прособирались. Сперва решили детей подрастить да выучить. Потом внуков поднять. Да так незаметно и вросли, видать, в белорусскую землю. А на нас тем временем надвинулись грандиозные, как в газетках пишут, события. Наступила еще одна осень. Флот уходил на отстой. С реки снимали обстановку. Ко мне заплыло околевшее на реке руководство из Баскомречи. Заплыло и заплыло. Начальство надо согревать. Закуска по дороге бегает, в воде плавает, в лесу растет. Дрова казенные, тепло мое. Загуляли, запели гости с хозяином. Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. А раз последний и лед скоро, надо на зиму рыбы наловить. Надо так надо. Кто бы возражал, я не стану. Конец октября на дворе. У нас в осеннюю пору перед ледоставом в ближних протоках елец тучился. Стоит один к одному, камешника не видать. Думали, думает, где и как зимовать удобнее. Галечку ли мелкую берет, балластом себя загружает. Ко дну держаться, меньше сил, чтобы израсходовать на плаву. Елец в нашей местности был, что тебе туруханская селедка. Мягок, жирен, прогонист. В ночь бросили плавушки сети. Проплыли одну протоку, бочонок ельца взяли, ведер на пять. «Мало», — говорят гости. «Зима долгая, с харчом туговато». «Мало так мало», — бросили еще. Увлеклися. И раз тебе на одной тоне черпануло линка вкусной рыбки мористым концом сети, глаза на лоб, лихорадка в пятке. А погодка, хуже не придумать. Снежище мокрой стеной. Кашу по воде несет. А руки отерпли. Пальцами уж не владеем. Лодка леденеть начала. Запасу ладонь. Ребята, говорю, надо бы домой. Еще одну тоню, только одну. На этой тоне на последней-то мы и опрокинулись. Ухватились за лодку, в рыбе плюхаемся, орем. Чую, огрузать начал. Сапоги резиново до пахов. Одежа по осени не то чтобы и очень уж тяжелая, но все ж телогрейка, дождевик, исподняя. Ну, думаю, дождался и я своего часу череду. Укараулила меня Анисеюшка. Давно он что-то об себе не напоминал. Да вот, стало быть, не забыл. Терпеливый он, не торопится ему еще таких вот дураков, как я, учить не переучить, топить не перетопить. Ну, это я сейчас так планово мыслю, в ряд пляшу. Тогда по дикой мысли оскакала, и тело зыбалось, и я орал, что есть мочи. Пока слышал себя, думал, кто блажит на реке так противно, так одичало. Скоро сил на крик не стало. Сипеть начал, молитву о спасении. Тонуть-то мне совсем неохота, и сдаваться пусть родимому Анисею нет желания. Сдаваться я никем не приучен. На фронте, думая о плене или о чем таком, чтоб шкуру спасти, ни разу в башку не влезало. Не помню, как дождевичишка с телогрейкой я стянул. Сапог один спинал, другим в воде на борт опрокинутой лодки цепляюсь, чтоб сорвать его. В тот момент мы на бакон на белый наплыли. Один из наших шасть на крестовину. Я ему: «Нельзя, не можно». Крестовина за лето намокла, едва фонарь держит. Пронесло нас. Лодка была огрузшая под брюхами людей, тут килем вверх приподнялась. Я на лодку. Чую, булькает кто-то, хрипит. «Спасите!» Я этого связчика выдернул на киль. Боли никого не слыхать. Стало быть, из четверых рыбаков осталось двое. Говорить либо кричать я уж не мог. Но лежа на брюхе, гребусь руками. Связчик, глядя на меня, тоже помогает. Коли нижний бакон был, вот-вот избушка. Около нее пароходишко обстановочный остался. Ближе подгребешь, скорее услышат. С парохода и подняли нас, потом и тех двоих наших товарищей по реке собрали. Одного несло на стреже, плащ у него был прорезиненный, распахнулся и не давал огрузнуть. Его прожектором осветили, думали, коряга плывет. Но речники опытные на обстановочных судах робили, подплыть решили, посмотреть, это значит, выпало еще пожить человеку. А вот тому, что за бакон поймался, висел на нем, воды и тины наелся, судьба не сулила боли жизни. Он был в попыхах снят с бакона, брошен на корму пароходишка, корма железна. И пока до будки пароходчики хлопались да чалились, примерз к железу бедолага, переохладился. В те поры, пока пароходишко по реке кружил, горе рыбаков отлавливал, нас двоих уж оттирали в избушке, грели, и, как водится, от всей-то душеньки крыли на все корки. Свет я видел уж к петухам. Раздирает, разваливает меня изнутри холодом. Тащите, показываю, за печку. Утащили. Там ведро помойное и рукомойник. Стал я на колени перед ведром. С отдыхом сил-то нету, я то ведро до ободка нацедил. Сразу мне сделалось легче и теплее. На печку заволокли хозяина ухаря. Всем, что есть в избе, укрыли, но меня все одно качает, взбулындывает, я все еще в воде. Вот опять куда-то понесло, завертело, закачало, опрокинуло. Очнулся от того, что кто-то меня бьет по морде. Да так больно. Что думаю такое, зачем добавлять-то? Я и так эван какую кару принял. Открываю глаза. Танька Уфимцева хвощет меня со щеки на щеку. «Паразит, паразит проклятый, чтоб ты сдох! Ослабонил меня!» И всякое там разное бабье ругательство вперемешку с причитанием валит. Танька прослышала про нашу погибель и решила, что я утонул. А как переплыла и увидела, что я живой, давай меня сперва отхаживать, потом понужать. Я не гугу, не сопротивляюсь и виду не подаю, что мне больно. Танька била-била меня, выдохлась, глаза закатила. Что вот мне с ним, с вражиной, делать? Куда деваться? И на грудь мне головой упала. Надо замуж выходить, пропадет без меня. Я тут снова глаза закрыл, слушаю и думаю, что ума у меня и на самом деле снаперсток. Никакой я тактики не знаю, хотя и на фронте побывал. Гитлера уделал, гвардеец. Надо было мне давно попробовать утопиться или еще какой маневр утворить. Со мной с Хворым Татьяна и осталась в баконской будке. Я нарочно недели две придуривался, с печи не слезал, не пил, не ел, все на милую глядел. Короче, тактику все ж таки применил. Тактику одиночного бойца, находящегося в окружении. Чтоб она за это время в хозяйство вошла, баконское имущество по описи на зиму приняла, к домашней лямке прикипела, чтоб ей некуда деваться сделалось. Надо соответствовать своему назначению, спасать человека, и вся тут задача. Ведь она наша русская баба, что есть? Ей внуши, но лучше пускай она сама себе в голову вобьет, что, допустим, в казенную баню она идет не просто так, а смывать с общества грязь, обчищать его от скверны. Так она тебе баню своротит, а уж замуж они у нас, голубушки, сплошь не просто так идут. Все с высоким смыслом. Человека спасать. И в горячке патриотизма запросто могут его задушить в объятиях. Коня на скаку остановит, медведя живьем обдерет. Говаривали братья-минометчики про наших замечательных женщин. А они, минометчики, как стреляют, так и говорят, всегда в точку. И вот достигнуто желание. Наступил предел моей холостяцкой жизни. Разлучить нас с Татьяной теперь только заступу до сырой земле. Не так бы скоро, конечно, как вышло, да у всякого свой срок во всем назначен, не нами назначен. Вон люди, которые ни сахар, ни соль не едят, бегом бегают по 9 верст, а придет срок, кувырк, и нету. Да... Скоро и понесла моя Татьяна. Все наветы покойной сосолятихи-шаптоницы насчет нестойкости уфимцевской родовы не в пример мне она отмела. Хоть и на лесозаготовках мыкалась сереть мужичья, пусть и не строевого, в селе Изагаш полжизни колотилась, где строгость нравов не особо соблюдалась. Шибко, ох, шибко страдала и ревновала она меня к прошлому, да и к настоящему тоже. Раз я такой порченый, считала, удержу на меня нету, всякий закон, стыд и бог такому моральному уроду до порогу. На следующий год, после того, как свела нас судьба средь теплого лета в самое цветение, как раз от уж пору, когда я с войны вернулся, родила моя Татьяна сыночка. Назвали его в честь хозяина нашего прибежища Петрушей. Просил покойник, чтоб, ежели я женюсь, его именем первенца назвать. Поскольку он сам прожил жизнь бобылем, пусть хоть в чужих детях именем своим продолжится. Петруша родился слабеньким. При родах Татьяна едва не померла. Более рожать не велели. Опасно, сказали, для жизни. Но Татьяне хотелось еще девочку. И мне хотелось. Попробовала она родить девочку. Умер ребенок при родах. Татьяна серой тенью из Даурска явилась домой, за стенки держалась. «Что ты не женился на другой?» — плакала она. «Зачем я тебе? В деревне баба здоровая нужна. Будто в городе баба нездоровая нужна. Городит тоже. А мне какую судьба определила или Бог послал? Стой и вековать, ту любить и жалеть. Полюби-ка нас в черне, говорится в народе, а в красне всяк полюбит. Природа у нас суровая да здоровая». Оклемалась Татьяна, орезвел Петруша. Весельем в отца удался, ласковым в маму. Уж мы его любили, уж мы его нежели. Да и баловали, что там скрывать. Как во школу приспела пора Петруши. Мы ради него в Изогаш переехали, Бакона оставили. Я в мехмастерские поступил. Татьяна на почту устроилась. Живем. Тем временем покатился слух по верхнему Анисею. Затоплять будут. Я газетки почитывал маленько, да радио слушал. Оттуда узнал, что повыше Красноярска строится гидростанция и что, конечно же, затопляться что-то будет. Но до нас, поди-ка, дело не дойдет. 80, считай, верст от плотины будем. На сухе останемся. Да что ты, папа, мне Петруша с гордостью. Это же не простая гидростанция, самая мощная в мире. И она не 80, а все 600 километров захватит. Может, и 1000. Ликует Петруша, а я думаю, эко хватил малец, 600 верст. Это сколько же надо земель, лесов свести и затопить? А лучших земель, а лучших угодий, сел, городов и леспромхозов. Народу сколько с места согнать? Слух слухом, а нюх нюхом. Волнуется народишко по берегам великой реки, тревожится. Переселять будут, точно. Уже и страховку за строение начали выплачивать. Уже и суда на новожительство выдают. Но вот поговорить с народом, объяснить ему, что к чему, никому в голову не приходит. Татьяна моя смолкла, соображает. Я матерюсь, когда Петруши дома нету. Народ помаленьку начинает сыматься с мест, распыляться. Татьяна в отпуск засобиралась в Красноярск, к родной своей сестре Зинке. Приезжает и говорит. «Ваня, давай подниматься с Изогашу. Ему скоро под воду, ты уже под водой бывал. Ничего там хорошего нету, сам видал. Я дом сторговала в деревне около города. Петруша 10-летку закончит, в институт ездить близенько. Он у нас, сам знаешь, какой богатырь. Ему догляд нужен и питание хорошее. При доме огород большущий». Я как узнал, что деревня-то близ гидростанции, заорал. «Значит, на съедении гидре? Она, значит, нас заглатывает? А мы сами, считай, что сами в пасти лезем». Татьяна мне: «И чего такого? Там народу тучи из Агашинских встречала. Не глупее они нас с тобою. Кто с бабой спорит, тот на зьма не стоит», — учила наша бывшая наставница бабушка Сосолятиха. И я спорить не стал. Перетрясли, отстроились, обжились. Я сперва на гидре бетономешалкой командовал. Потом, когда гидра загремела и реку перемалывать начала, на деревообделочный наш заводишко пошел, да там до пенсии доработал. Фото мое с доски почета не сходило. И сейчас, когда просят пособить, не отказываюсь, иду в кочегарку, либо бруски пилить на дверные блоки и рамы. Таня работала опять на почте, да недолго. По болезни на пенсию ее отправили. В огороде копалась. Дом обихаживала, Петрушу в институт снаряжала. Как и многие тихие, бессловесные люди, он у нас головастый оказался. В науке хорошо преуспел. И при политехническом институте его оставили в какой-то аспирантуре. И вот тут-то в аспирантуре он и попал в лапы той выдры, воровки проще. Она в их институте завстоловой работала. Ну, прикормила его, видать, или опоила чем. Иначе где бы ему чего смекитить? Самому бывало и титьку мамкину не найти. А тут Эван какую золотую самородку откопал. А в изогашенских местах я паре не бываю. После затопления раз один на рыбалку съездил, ничего не узнал. Нет местности родной. Топил-топил Анисей нашего брата. Теперь самого утопили. Широкой лужей сделали, хламьем, как дохлую падаль, забросали. Толстой водой покрылось речное приволье. Где было наше с Татьяной прибежище, и Петруша, где по яру бегал, травку пяточками мял. На бережку песок месил, и домики строил из глины, да лепешки стряпал. Ни глазом, ни памятью я найти не мог. А Бакана теперь автоматы, мигалки, старые русла Реденька означают. Народ другой живет. На других малородных берегах все более переселенец. Наши на месте не удержались. Кому уж помирать пора подходила, кому сниматься сил нету, те в косогоры поднялись. На старых пашнях березники взошли. Берега моет, землю рушит, камень оголяет. В ранах тайга и земли по Анисею. С котом и бурями берега размешаны, в воду пущены. И пускай там другие люди живут, они не тут родились, светлого Анисея, тем более голубого, не видели. Имя его не жалко, а у меня же там ни жить, ни стояло, воду пить нету желания. Моя родина, мой берег и могилы родительские, Лёлькина, Петрушина, Серёгина, Борькина, Костянтинова, стариков Сосолятиных, того горемычного товарища, что со мной рыбу и мало которого не откачали, на дне глубоком. Тысяча могил, тысяча крестов и обелисков, за три столетия изогаши накопившихся под водой. Что прах переносили ханыги какие-то со дна будущего затопления, так то видимость одна. Знаем по опыту вековому, кто в мор намрется, в войну налжется, тому уж все нипочем. Ни могилы, ни кресты, ни вера наша, ни земля отцова. Люди, горлом и лжой живущие, бездельники всех мастей, завсегда были сорняком на крестьянском огороде. Пухом осота летали над нашими головами, и хоть ими порой удавалось укорениться, загадить нашу землю, все-таки хоть и уставали мы, но выдирали всякую нечисть с корнем, сдували с себя семя сорное, липучее. Мы на земле своей, на изогашенской земле, из поколения в поколение жили и работали. Нам ее жалко, да и боязно делается, как подумаешь, что за люди без земли, без своего бережка, без покоса, без лесной деляны, без зеленой полянки на сером бетоне вырастут. Что тут в их душе поселится? Казенная стена. Какое дело они справлять станут? Кого любить? Кого жалеть? Чего помнить? Мы с Иваном Тихоновичем одногодки, оба фронтовики, и рассказ его не зря был доверен мне. Я чего не понял, то почувствовал, проникшись его благодарной печалью, от чувств нас обоих пронзивших, да, наверное, и сроднивших, прочел ему любимые стихи. «Мир детства моего на дне морском исчез, где петухи скликались на рассвете, где зрела рожь, синел далекий лес, теперь в воде сквозят рыбачьи сети. Ты грустным взглядом в глубину глядишь, без горьких сожалений и обиды. Там чудится тебе солома крыш, уснувшей деревенской Атлантиды. Крепчает ветер, между черных свай вскипает пены белоснежной вата. Спи, Атлантида, спи и не всплывай, тому, что затонуло, нет возврата». Иван Тихонович сидел, опершись о скамейку, не отрываясь, глядел в заенисейское горное заречье, в земные пространства остановившимся взглядом. Не отпускаясь от скамейки, а плечо об выношенную телогрейку вытер лицо. Так вот на фронте во время земляной работы мы вытирали пот, чтоб не обляпать лицо грязными руками. «Это кто же так проникся?» — тихо спросил он. «Тот самый поэт, что написал «В войну для нас», бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. Фамилия его какая, запомнить хочу. Алексей Сурков. Живой еще или помер? Помер недавно. Иван Тихонович, что-то в себе заломав, упрятав подальше, вздохнул протяжно. Уходят бойцы фронта боевого и трудового. Покидают земные пределы последние их колонны. И хоть не в согласии, но все ж в мире оставляем землю детям нашим. Как-то они сберегут, сохранят такой кровью, такой мукой добытое. Долго мы молчали, не шевелились. «Вот скажи ты, что дадено человеку, а?» Не меняя печального тона, все еще находясь в воспоминаниях, продолжал Иван Тихонович. «С одной стороны, поджигателям войны не имется опять все порушить, передавить, изуродовать, с другой взять, что во мне, скажем, на самом дне лежало, песком, землей, прахом замытое. Все это из тьмы кромешной, из хаоса золотинкой добыть, чтобы жизнь высветлить. Вот сколь давно живу, а постичь этого не умею. Клавочка наша. Но ни единого у нас плясуна в родове. Петь певали, голосистые были. Но по танцам, что медведи. А она вон по какой линии приударила. Уж какая из нее танцорка будет, бог весть. Но деда и всех людей любит. Это в ней есть, это точно». Это от изагашинских корней сок в нее просочился. В пятницу с самого утра дневалит Иван Тихонович возле ворот. Ждет внучку Клавочку из города. Чует он ее, еще не увидев, узнает среди всего народу с электрички идущего, хотя и сяло, как он говорит, у него зрение. Внучка еще задаль машет ему рукой, будто комаров над головой разгоняет. Беленькая, стройненькая, ноги у нее... Носки врозь, пятки вместе, будто у парадного, вымуштрованного солдатика. На растопырку ходит, руки длиннопалые кренделем держит. Не сутулится и ничего тяжелого не поднимает, лишку не ест, не пьет, картошки не садит, дров не носит, на зиму не убирает. Да дедушка и не заставляет ее тяжелую работу делать. Слава богу, сам еще в силах. Петруша умер, когда Клавочка училась во втором классе. Мамулю загребли в тюрьму через 2 года после смерти мужа. Не одну. Целую банду из общепита заневодили, будто табун зубатки в мутном половодье. Все золото с варья содрали, машины и дачи отняли, барахлишко в скупку свезли. Попировали, хватит. А время бежит, бежит. Клавочка лебедей для выпускного спектакля репетирует, пока еще маленьких, пока еще артельно. Как-то ударила по деревенскому радио музыка, и пошла Клавочка колено выделывать. У деда и рот настишь, эко диво. Откуда чё и берется? Сигает по избе от стены до стены, двор единым прыжком берет. Но недавно пожаловалась деду, на сольную партию не тянет. Нет, сказали, данных у нее и опыту. Да как это нету? Как это нету, когда вон чего вытворяет человек? Козлом горным скачет и кости не переламывает. Блату нету, вот что. Сяла та выдра кабацкая в тюрьму не ко времени. Дала бы девке образование закончить, хоре-хоре, не с первого раза с раскачки берет мудреное слово дед. Хореографическое. В соло бы ее вывела, в театр определила, в самое Москву, тогда бы и садись на здоровье. «А, да хрен с ним, с солом», — продолжает размышление Иван Тихонович. «На хлеб, на сахаришко и без сола добудем. Для свадебной сряды или на завитушки какие, так он ей половину пенсии отвалит. Надо, так и всю высадит, дом продаст, на картошках сидеть будет. Но чтобы все у внучки, как у современных молодых людей, чтоб досыта пита едина, чтоб хоть платье, как у той, у выдры кабацкой». Велор называется. Хоть джинсы, хоть картуз с длинным козырьком, хоть туфельки на морковках, хоть магнитофон, пусть недорогой, надо так... «Дедуля, здравствуй!» — доносится до Ивана Тихоновича. И на него, распластав крылья, с кожаной, словно у давнего из агашинского почтаря, сумкой через плечо, набитой всякой женской мелочью, харчишками из училищного буфета на выходной, с безделушкой, подарком дедушке, летит легкая юная внучка. И то, что Клавочка, как в малолетстве, От торопливости ли дед считал, от волнения встречи сглатывала в слове «здравствуй» буквы, ввергала деда в какое-то глупое беспамятство, когда все вроде видишь, слышишь и помнишь, но земли под ногами нету, да и сами ноги вроде как не твои. Прижав клавочку руками ко все еще не запавшей груди, Иван Тихонович долго не выпускает ее, будто не верит, что вот она, девонька его родимая, взяла и прилетела к нему, и никуда-никуда не улетит от него. И всякий раз при встрече с внучкой, с уже отдаленным привычным горем, коротко неслышно вздохнет Иван Тихонович. «Вот бы бабушка-то жива была! Радости-то, радости-то бы!» Это чтоб и на том свете Татьяна Финогеновна не подумала, что он всю любовь внучки присвоил себе и забыл о ней. И тут же сжимается нутром от неожиданно вернувшейся неотвязной догадки. «И я вот тоже скоро. Небось, скоро. Зачем? Как же мы друг без дружки-то? Жизнь прожить, что море переплыть». 1985 год.